Петр Иванович. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы по... это? Это Гриша. Что за Гриша? Гриша с соседней улицы. Я слышал, вы самогон продаете. Обязательно приходи. А почем? А почем продаете? Там кол тебя в башку добил по лицу несчастному. Вор несчастный, в розетка. Кто тебе дал телефон? Тебе телефон дал Витя, сука-проститутка. Твой телефон сотовый. Теперь уже милиция впереди за тобой смотрит. Сука-ворюга, бандюга. Где твоя проститутка? Гришка, блядь, Распутин, Путин. Наверное, сука, подыхать будешь. Говори, что тебе сказал, сука. Петр Иванович, я не понимаю. Я не понимаю вашего тона. Я вам позвонил нормально. Не понял вас. Алло. Почему вы так нервно реагируете? А ну я не бог целый день по старым мостом. Я спалки в рот. А ты ее не бог. Извините, зараза. Где она проститутка? Вот вас там старо валяется. Да нет телефона туго. Я не понимаю. Петр Иванович. Петр Иванович, вы меня с кем-то путаете. Туго, блядь. В рот на всю. И вы не с нее. Туго проститутка. Где она проститутка? Подай ее сюда. Петр Иванович, я не понимаю, что за тон. Я вам нормально позвонил, как цивилизованный человек. Мне внучка вашей соседки, телефон дала. Сказала, самогон продаете. Я же, блядь, продам, Сёжа. Почем? А ты выйди в хребте вас. И выйди. Пусть она придет ко мне. Я ей в рот толчу. Кому? Я, Сёжа. Быстрее слышимся подошли. Быстрее собака подошли. Не понял. Ваш разговор будет прерван. Бандит надо. Я хотел бы самогон просто купить, я не бандит. Я тебя, блядь, люблю, ёбцовать. Ты мать не бей, ёбцовать. Ты на все ей в рот, чтобы я спит, ёбцовать. Будете. Кто дал телефон? Только вы меняете на улице. Витя, я дал телефон. Не, внучка вашей соседки. А что продает? А я на дело-то продает. А мы вчера... Мы вчера Витю бить ходили. Какой? Космодемьянская 6? Да, Космодемьянская 6. А кто там живет? Кого? С двумя косами? Да, это Кобра, блядь. А кто он такой? Который не ведет мать свою, а ты сам свою мать ведет. Ну не идите, подохать вам на рынке Монара. Так у меня... Алло. Ваш разговор будет прерван. На вас. Говорю, за надо. Это Вася Соколов. Алло. Нет, я в Мур перешел работать. Я тебя, блядь, хуй. Чего? Афину я поставлю. За то, что ты мать ведешь. Я, у меня нет матери, она умерла. Хуй она умерла. Нет, ее убили. Тоже, блядь, простите. Вам не стыдно, Петр Иванович? Петр... Вам не стыдно такие слова? Петр Иванович, давайте поговорим как цивилизованные люди. Подыхать тебе, блядь, вместе с твоей матерью. Темную, мертвую ей ебёшую. Нет. Ваш разговор будет прерван. На вас. Сука, одевайся, просто! Я и так... Сука, что за раз? Я в трусах. И даже в джинсах. Алло. Петр Иванович. Петр Иванович, ну что вы молчите, вам страшно? Что вы просите, только мать тебя, мне страшно, когда бы я тебя страшно. Так она умерла. Она умерла у меня. Я откуда я не умерла? Умерла. Я черный уже не блестя. Черные? Алло. А кто такие черные? Соговор, бродяга, соколов. Бродяга, бродяга, бродяга, бродяга, бродяга, бродяга, мать ребят, Питер распространяет. Мать ребят, Питер распространяет. Соговор, бродяга, это твоя проститутка. Где твой сын? Вы замечательно поете. Где вы так научились? Кто говорил вам, где твой сын? У меня дочь. Надя зовут. Кто говорил вам, где твой сын? У меня дочь. У меня сына не было никогда. Где твой сын? Так дочь у меня. Дочь. Где твой сын? Сын есть у... Где твой сын? Тебя заклинило? Дед. Петр Иванович, ну мы же вас очень любим. Вы хороший человек. Бандюга, где твой сын? Петр Иванович, вы в армии служили? Скажите, пожалуйста. Алло. Петр Иванович. Ну что вы молчите? Что-что? Я не расслышал. Да, так и нет нихуя. Я в армию собираюсь. Где телефоны берет, распространяет проституцию. Ты нахуя мне соседу дам телефон? А он мне обставит везде, без Петровки, а под старого моста. А я теперь переехал. Видите, у меня другой телефон. Скажите, какой... дайте мне, пожалуйста, высказаться. Алло, вот понимаете ли, дело в том, что я вам звоню по поручению Вити. Он хочет помириться с вами. Сука, а ты сын какого Витера? Проститутка несчастная. Витер вас срез и тебя нахуй дает. Зачем? Проститутка, сволочь поганая, заразная. Проститутка, Петров Петровича 8, мы скоро, блядь, он не стал на твое Петровка Петровича 8, а тебя в рот закатает. Вместе с сыном твоим, это проститутская мать. Петр Иванович, давайте петь в нашем концерте. Ну, блин, что ж он за мудак такой? Наберите номер абонента. Петр Иванович, послушайте меня. Я хочу вас на футбол пригласить. На футбол пойдемте за Спартак Щелково болеть. Что? Ваш разговор будет прерван. На футбол пойдем. Там самогонки. Море. Проститутка пиздец подмывает. Как? Да. Как зовут? Как? Проститутка. Как ее зовут? А ты что, девочка твоя? Кто? Ваш разговор будет прерван.